Глава 16. Самодонос генерала Батона. И вот полковник шито-крыто убедился, что диверсионная группа «Фрукты и овощи», подготовленная лично им, потерпела полный провал. Такой провал, какого не знали тигры и выдры за все время своего существования. Полковник шито-крыто, придя в себя, сел готовить доклад самому высокому, самому верховному главнокомандованию. А генерал Батон в редкие минуты бодрствования обдумывал очень серьезный вопрос. Ведь если он не свалит всю вину на полковника шито-крыто, то полковник шито-крыто свалит всю вину на него. Тогда генерал Батон улыбнулся и сел за стол сваливать всю вину на своего подчиненного, то есть писать на него анонимный донос. Он быстро-быстро застучал на пишущей машинке. Самому высокому, самому верховному главнокомандованию анонимный донос на полковника шито-крыто. И генерал Батон сразу почувствовал себя молодым, здоровым, умным, честным, смелым. Чтобы донос получился правдивым и убедительным, надо на другого сваливать свои собственные грехи. Донос обязательно должен быть анонимным, то есть без подписи. Тогда комиссия по его проверке будет ломать голову не над тем, что сообщается в доносе, а над тем, кто же его сочинил, но рассердится на того, на кого и написан донос. Тут-то ему и не сдобровать. Потерев от удовольствия немытые руки, генерал Батон быстро-быстро застучал на пишущей машинке. Полковник шито-крыто не моет руки перед едой, не чистит зубы, искусственные не вставляет и поэтому питается манной кашей и киселем, чтобы не жевать. Родной отец его, генерал в отставке, вредный старикан Батон, ставит его в угол. Это генерала-то. Кроме того, он, то есть генерал Батон, научился спать с открытыми глазами даже на собраниях и заседаниях. Генерал Батон по существу не руководит тиграми-выдрами, поэтому операция «Фрукты-овощи» и потерпела полный провал. К всему. Генерал Батон, увлекшись правдой, и не заметил, как написал донос на самого себя, самодонос. Когда его с полковником шито-крыто вызвали к самому высокому, самому верховному главнокомандованию, он и уснуть не успел, как услышал. За полное неумение писать доносы, глупость, лень и развал шпионско-диверсионной деятельности немедленно разжаловать генерала Батона в рядовые и направить на выполнение особо опаснейшего задания, чтобы хоть смертью своей он загладил вину перед командованием, которое на него очень сердито. Вздохнув, бывший генерал Батон задремал и сквозь сон слышал обрывки речи полковника шито-крыто. Провал, полный провал, развал, полный развал, глупость, лень, не моет руки, не чистит зубы, позор, против гигиены, докатился до самодоноса, невиданная по своим масштабам операция «Братцы-тунеядцы», особые полномочия, увеличение финансовых ассигнований, мои заслуги, его позор и чей-то голос. Генерал шито-крыто, генерала шито-крыто, генералу шито-крыто, подготовить, доложить. Тут бывший генерал, а отныне рядовой Батон, проснулся, потому что рядовым спать много не положено. Приступить к подготовке плана операции «Братцы-тунеядцы». Есть приступить. Благодарю за доверие, — ответил генерал шито-крыто и приказал. Рядовой Батон, за мной шагом марш. Конец третьей части.